«Вы рискуете, Джевидж, гораздо сильнее, чем когда-либо прежде», – честно предупредил Коринэй на прощание. Естественно, никто и не собирался внимать его голосу. Не для того было сказано. «Я всю жизнь только и делаю, что рискую. Еще один разочек можно». Джевидж медленно перевел испытующий взор на Марана, заставив того сжаться от неприятного ощущения, будто милорд видит его насквозь. «И если вам не по нраву свобода от меня и от своего дара, тащите сюда мой палаш, мэтр Килл!» Процедил канцлер и вдруг ни с того ни с сего по-армейски резко прикрикнул: «Исполнять!» Чуткий щелчок каблуков и ровные твердые шаги были ему единственно верным ответом. Вышло же точь-в-точь, как в бородатом армейском анекдоте. «Мне нужны добровольцы. Ты и ты». Из готовых землю грызть охранников лорд Джевидж выбрал трех самых здоровенных, приказал каждому взять по винтовке и следовать за ним. «Куда мы едем, милорд?» – поинтересовался встревоженный Маран и чуть сам не пал сердечным припадком, потому что путь их лежал прямиком в Кавен. «Да-да, именно туда, куда заказано дорогу колдуну-ренегату, и где спят и видят, как бы жить сосвету неуемного канцлера-мага-ненавистника». «Вы это серьезно?» «Абсолютно», – отрезал лорд Джевидж и переключил все внимание на присоединившегося к штурмовому отряду сыщика Деврая. «Выслушайте же меня, наконец, милорд!» – возвал тот. «Это касательно Диана. Я, кажется, знаю, почему никто из экзортов тайной службы не смог найти малыша даже при помощи магии. Ради такого важного случая магам разрешили работать с запрещенным колдовством. Его императорское величество лично дал соизволение, а Маран своими глазами видел персональный указ». «Почему же?» – напрягся Рос. «Его увезли из Эрфирена». «Вот почему», – радостно заявил сыщик. «И никто не собирался требовать выкупа или предъявлять ультиматум. Никто не собирался шантажировать вас ребенком, милорд. Цель похищения иная, и следы похитителей ведут на восток». «Точно?» – голос Джевинджа предательски дрогнул. Он вжался в спинку сиденья, страшась спугнуть удачу. Она птица капризная, один неловкий жест и упорхнет безвозвратно. «Мне веревка и рейнджерские ботинки спать не давали, милорд». Деврай по-детски радовался возможности выложить свои открытия самому заинтересованному человеку на свете, родителю похищенного младенца. «Я всю голову ломал. Как такие вещи могли попасть в Эрфирен? Оно же всегда так бывает. Ищешь без всякого результата, роешься как крот, все глубже и глубже, а ответ на поверхности лежит». «Похитители приехали с востока», – ухватился за ниточку рассуждений сыщика Рос. «В яблочко, милорд, точно так», – шлепнул себя по бедру бывший рейнджер, не в силах иначе выразить довольство собственными умственными способностями. «Сначала было только предчувствие. Смутное такое, но когда я опросил дворников на нашей и соседних улицах, словом, один из них видел подозрительных мужчину и женщину. Я все вокзальные книги перерыл за последние 3 декады, все записи поднял, для верности съездил в Конкруш, на тот случай, если они следы заметали, и там проверил по спискам покупателей билетов на все поезда, следующие на восток». Рос затаил дыхание. «И вот верите? Позавчера нашел странную парочку из, как бишь его там, Анкатаса. Некий мистрил и мистрис Мохта прибыли в Эрфирен за 2 дюжины дней перед похищением Диана вдвоем. А на следующий день после случившегося уехали обратно с младенцем мужского пола. И сегодня утром я разыскал грузчика, который в тот день багаж подносил. Тот сволочь в запой ушел, на силу пивом отпоил, пока добился правды. По виду та парочка из Анкатаса – типичные переселенцы, ну, как их представляет коренной эрфиренец, то бишь чин по чину все – кожаные штаны, широкополые шляпы, шпоры и остальные звенящие при ходьбе причиндалы. Оба – и мужчина, и женщина – загорелые дочерна, Оттого грузчику и запомнились. Говорит, мол, переселенка титьку давала мальцу. Титька-то темная, а дитё беленькое, точно головка сырная. С одной стороны, если похитительница грудью кормила ребенка, стало быть, ничего плохого ему уже не сделает. И грузчик подтвердил, переселенка дитя все время к себе прижимала, тетешкала, погремушкой колотила. Синий-красный, к слову. А с другой стороны, ведь не первого попавшегося ребенка похитили, сына канцлера империи, ни много ни мало. Значит, неспроста, рассуждал Деврай. Все равно остается много вопросов. Зачем украли? Куда повезли? У Джевиджа голова кругом пошла, а дыхание перехватило от несказанной радости. Диан жив. Пусть сейчас он где-то далеко, но он живой и сытый. Какая-то женщина кормит его своим молоком, меняет пеленки и заботится в меру сил. Его маленький мажонок жив. Слава Всетворцу-Зиждителю! Будь сейчас рядом Фейм, он бы разрыдался от облегчения. Они бы вместе разрыдались. И этой же ночью стали бы собираться в дорогу. Но пока Рос мог только крепко пожать руку бывшему рейнджеру и сказать: «Я перед вами в неоплатном долгу, Гриф». Особняк, в котором квартировал ныне Кавен, располагался в той части города, что примыкало к старым верфям. За 200 лет Авар несколько раз поменял русло, и там, где прадеды спускали на воду речные карбасы, вбитые лиственничные сваи и насыпана земля, а сверху построены дома. Сноска. Речной карбас. Небольшое парусное судно для рыбного промысла и перевозки грузов. Конец сноски. Сначала они предназначались для семей ремесленников, беженцев из пограничных с Домодаром графств. Потом уютные тихие улочки и живописные каналы облюбовали разбогатевшие на военных поставках купчишки. Теперь же здесь прочно обосновалась столичная богема. Непризнанные поэты искали под старыми ивами вдохновение. Забеременевшие хористки – забвение в укромных прудах, актеры низких цен на съемное жилье. И все, как правило, обретали желаемое. И вовсе не потому, что бок о бок с разгульными служителями высокого искусства обретались самые могущественные волшебники Эллора. Колдунам менестрели вовсе не соперники, в отличие от клира. Но и те, и другие претендовали на тончайшую сущность смертных, называемую душой. Должно быть, это обстоятельство и сближало воплощенных прагматиков с возвышенными романтиками. И еще, разумеется, крайняя степень цинизма, свойственная и тем, и другим в равной мере. От закрытых для проезда экипажей ворот до самого порога Росу пришлось ковылять под дождем. Его пальто промокло насквозь, а на сапоги налипла грязь. «Сколько ни привози землю, а все равно в низине она постепенно превратится в вязкое болото». В плохую погоду извозчики наотрез отказывались ехать в старые верфи. Кому же охота вытаскивать увязшие в грязи колеса? Под проливным дождем горгульи на фасаде особняка выглядели не просто грустными, а в чем-то даже несчастными. Вода с ревом вырывалась из раскрытых каменных пастей, будто монстров тошнило при одной только мысли об обитателях дома. И до чего ж приятно было наблюдать Росу Джевиджу за процессом окаменения магов в момент, когда он валился внутрь, мокрый, грязный и с отрядом вооруженной до зубов охраны. Например, по степени выпученности глаз и перекошенности физиономий волшебники могли смело соперничать с горгульями. Вы будете смеяться, но винтовка полковника Улиама, нацеленная в грудь, по силе воздействия ничуть не хуже магического жезла, а зачастую и гораздо эффективнее. «Я не советую делать резких движений, господа чародеи», – ласково посоветовал Гриф де Врай, медленно поводя перед собой двумя револьверами. «Мы пришли по приглашению мисс Махавир на консультацию». В качестве доказательства лорд Джевидж помахал в воздухе утренним посланием мэтрессы. Выказывать явную слабость, свое внезапное заикание он не хотел, поэтому доверил переговоры сыщику с хорошо подвешенным языком и большим солдатским опытом.